Глава 74. «Зачем она это делает?» Эмми, не в силах сдержать слезы, прикрыла рукавом лицо. Ароматы здесь стояли такие, что у нее засоднило горло, и начались рвотные спазмы. Дженни, покачав головой, встала рядом. «Не знаю. К похудению эти пытки никакого отношения не имеют». Эмми бросила взгляд на скорчившиеся в кроватях женские тела. В основном пациентки вели себя тихо, лишь одна медленно водила руками в воздухе, раз за разом смыкая пальцы, словно пыталась поймать невидимую бабочку. В углу комнаты лежала рыжеволосая женщина. «Гейнар!» Подскочив к ней, Эмми положила ладонь на влажный лоб подруги. «Гейнар, это я, Эмми, слышишь меня?» Едва приоткрыв глаза, женщина застонала. «Узнала?» «Жасмин здесь нет». Дженни вытащила из рюкзака бутылку воды. «Вот, напои их, только много не давай и жди меня здесь». «Куда вы?» «Попробую найти Жасмин. Скоро вернусь, обещаю». «А если сюда зайдет доктор?» Дженни помешкала, затем вручила Эмми свой нож, и та робко коснулась его, словно раскаленного железа. «Я быстро». Дженни вышла в коридор, направляясь к другим заброшенным помещениям, и Эмми окликнула ее. «Спасибо». «За что?» «За то, что пошли сюда. За то, что разыскали моих подруг. Вы ведь спокойно могли убежать». «Еще не поздно». Дженни выдавила из себя слабую улыбку.